Глава 22. На следующий день газеты пестрели жирными заголовками. Еще один банк ограблен. Двойное убийство в Ледлингтоне. Спустившись утром вниз, мисс Силвер увидела, что миссис Крэддок безуспешно пытается утихомирить детей, обсуждающих эти новости. Завидев мисс Силвер, Моррис кинулся к ней, размахивая газетой, и забросал вопросами. «А вы слышали, как там стреляли? Ваш автобус пришел как раз в это время. Целых двоих убили. Вы были рядом с банком? Что-нибудь слышали? Жаль, я не поехал с вами. Мне очень-очень нужны мраморные шарики, а они продаются прямо напротив банка. Я бы услышал стрельбу. Я бы его увидел. В газете его называют забинтованным бандитом. У него вся голова была завязана». «Мой дорогой Моррис». «Да-да, вся голова, так что его нельзя было разглядеть. Это он здоровско придумал, правда? Мисс Силвер, если бы я его увидел, то ни за что бы не упустил. Я бы как дал ему по ноге, а если бы он стал стрелять, я бы спрятался за машину». «Я бы тоже ему как дал!» – зазвенел голос Бенджи. «Я бы вот так!» Он с размаху пнул ножку стола, ушибся и отчаянно заревел. Моррис же продолжал, не переводя дыхания. «Там ведь была машина, а в ней девушка. Прекрасная блондинка, вот как ее называют. Она его увезла. Прекрасная блондинка и забинтованный бандит. Класс! И они сразу уехали. Ну, у полиции есть улика. Вот, читайте, это здесь». Мисс Силвер взяла у него из рук газету и с пристрастием осмотрела его ногти. «Мой дорогой Моррис, где ты так перемазался до завтрака? Пожалуйста, пойди и хорошенько вымой руки. Бенджи, это не стол виноват, а ты сам. Ты его легнул, а не он тебя». На покрасневших глазах Бенджи разом высохли слезы, и он засмеялся. «Вот было бы смеху, если бы он меня легнул. Вот бы все столы и стулья начали легаться и драться. Вот было бы смешно, если бы это большое старое кресло легнуло миссис Мастерс». До сих пор Дженнифер молчала, думая о чем-то своем. Но тут накинулась на Бенджи. «Ничего смешного, это было бы ужасно!» Миссис Крэддок усталым голосом сказала. «Дети, дети, пожалуйста!» И тут открылась дверь, и вошел Певрил Крэддок. И тут же наступила тишина. Моррис замолк на полуслове, Бенджи буквально захлебнулся хохотом. Дженнифер попятилась, пока не наткнулась на свой стул. Она с треском его отодвинула и села. Мальчики разбежались по своим местам и стали есть остывшую кашу. Дженнифер к ней не притронулась, но выпила целебный чай, потом встала и налила себе еще. Как правило, мистер Крэддок за завтраком прочитывал газету и имел при себе вторую на случай, если захочется почитать еще. В это утро он вообще не был расположен к чтению, просто молча сложил и отложил их в сторону. Причем вид у него был отстраненный, а брови были нахмурены. Похоже было, что он уже прочел новости, и что отреагировал он на них весьма болезненно. Мисс Силвер довольно скоро обнаружила, что, несмотря на постоянные заявления о праве детей на свободу самовыражения, он был совершенно нетерпим ко всему, что не совпадало с его мнением или каким-то образом затрагивало его комфорт. То, что Дженнифер его боится и не любит, было очевидно, но даже Моррис придерживал язычок перед этим грозным взглядом. А когда тушевался Моррис, у Бенджи тоже пропадал весь азарт озорничать. Они сидели тихо, как мышки, и глотали кашу, а Крэддок хмуро посмотрел на чашку кофе, выразил неудовольствие сосисками и вопросил, сколько раз говорить, что он не ест холодные тосты. Дженнифер вышла, чтобы сделать другие тосты. А Эмилия поставила чашку и заискивающе спросила. «Ты видел газеты? Ужасная новость, правда?» На нее кинул взор сам Зевс. «Я считаю, что это не совсем подходящая тема для завтрака. Но раз уж ты заговорила, могу сказать, что я потрясен. Только вчера я был в этом банке, разговаривал с менеджером. Случай ужасный, но не для семейного обсуждения. Эмилия, а нельзя было сделать кофе покрепче? Сколько ложек ты положила?» Миссис Крэддок виновато залепетала. «Я... миссис Мастерс». «Ты позволяешь миссис Мастерс варить кофе? После всего, что я сказал? Я не смею рассчитывать на то, что все мои желания будут выполняться. Но я, по-моему, особо подчеркнул, что за кофе ты должна следить сама. Миссис Мастерс не видит разницы между сырой водой, кипяченой и прокипевшей на плите несколько часов. В эту бурду положили вдвое меньше кофе, чем полагается, а потом нещадно долго ее кипятили. А где, спрашивается, моя травяная отдушка? Ты же знаешь, что она не только улучшает вкус, но и нейтрализует губительное действие кофеина. Что там Дженнифер копается? Она жарит тост или заодно печет хлеб? Но у нас много хлеба. Если она его сожжет, я есть не буду, проскрежетал Певерил Крэддок. К счастью, тост не подгорел. Поставив перед ним тарелку, Дженнифер налила себе еще целебного чаю и пила его мелкими глотками, держа чашку между ладонями, как будто ей было холодно. Полиция приехала вскоре после 10.